Маркиз де ля Пуап, герой Советского Союза, Франция. Разумные животные. Журнал «Чудеса и приключения», номер 3, за 1992 год. Автор публикуемой статьи Ролан де ля Пуап, человек необычной судьбы, отпрыск старинного французского рода. Рассказывает, что километрах в 70 от Парижа, в небольшом провинциальном городке, есть даже фамильный замок его предков. Из многих десятков комнат и зал только несколько приспособлены для жилья. В годы Второй мировой войны, когда немцы оккупировали Францию, 19-летний юноша убежал в Англию. Отсюда он перебрался в Советский Союз, вступив в эскадрилью французских летчиков, воевавших с фашистами под небом нашей страны. Смелый до отчаяния, Ролан получил в эскадрилье «Нормандия-Неман» звание Героя Советского Союза за то, что сбил свыше 10 немецких самолетов. Кончилась война, Пуап вернулся во Францию на подаренном ему Ил-3. Сегодня этот самолет находится в Париже под стеклянным куполом авиационного музея. Пуап занялся производством машин для упаковки молока в мягкую тару, начал выпускать пластмассовые джипы для подростков и сконструировал самый крохотный городской автомобиль. Но главным увлечением, страстью бывшего летчика стали дельфины. Все свои средства и все свободное время он отдал строительству на Лазурном берегу дельфинария под названием «Мериланд». Здесь построены бассейны с трибунами для многочисленных зрителей, научный центр, морской музей, кафе, ресторан. Но главная особенность дельфинария — единственный в мире эксперимент по приручению и дрессировке самого жесткого хищника океана — касатки, прозванной морским убийцей. Стада касаток нападают даже на китов, вырывая куски мяса из живой туши морского гиганта. И вот специально для Мериланда отловлена в районе Исландии огромная зубастая касатка, и самолетом в брезентовом бассейне доставлено на Средиземноморье. Произошло подлинное чудо. Касатка не только прижилась в дельфинарии, но и сдружилась с людьми. Дрессировщики добились от морского гиганта выполнения почти всех цирковых номеров, которые с охотой делают дельфины. Но что поразительно, касатка доверилась людям. Морской убийца оказался ласковым и доверчивым существом. Зная об увлечениях летчика-маркиза, мы обратились к нему с просьбой поделиться своими соображениями о разуме загадочных морских существ. Видимо, не случайно де ля Пуап выбрал для своей статьи заголовок, перекликающийся с названием известного романа профессора Парижского университета Роберта Мерля. В романе описана вполне реальная история применения дельфинов в военных операциях. Комментируя роман, французские газеты, в частности, отмечали, что военные ведомства Соединенных Штатов Америки тратят на работу с дельфинами около 500 миллионов долларов в год. Исследования, которые ведет маркиз де ля Пуап, направлены на использование дельфинов для мирных нужд. И в этом подчеркнутом противопоставлении работам, проводимым военными, ярко проявляется гражданственность позиции, занятой летчиком-ветераном. Еще ничего не было создано на свете прекраснее, чем дельфин. Опиан. Дельфины — это люди. По капризу Диониса они сменили сушу на воду и стали похожи на рыб. Так писал древнеримский поэт Оппиан.